безропотную покорность и высокие бойцовские качества. Вносившим действительно много личного в споры, без которых немыслима дипломатическая арена, и часто разрубавшим благодаря своему искусству запутанные узлы, что, впрочем, понятно, ведь после уничтожения с его же реальной помощью крупнейших и высококультурных политиков, пользовавшихся огромным авторитетом на международной арене, после отстранения от активной внешнеполитической деятельности таких дипломатов, как Литвинов и Майский, Вышинский оказался самым образованным, а если точнее, единственным образованным человеком во всем сталинском руководстве. Даже Жданов, роль которого на международной арене была нулевой, Сталин все-таки знал каждому его реальную цену, вряд ли имел высшее образование. А Вышинского, вспомним об этом, оставляли для подготовки к профессорскому званию еще до революции. Факт, от которого никуда не деться. Кто в уцелевшем сталинском окружении знал хоть один иностранный язык? Боюсь, мало кто знал как следует даже русский. А Вышинский говорил на очень хорошем французском, усвоенном в первоклассной царской гимназии. Он знал хуже, но тоже неплохо, еще и английский, и немецкий. По части необходимых для серьезного государственного деятеля ему не было равных в сталинском руководстве 40-х годов. Правда, знающим в этом руководстве вообще нечего было делать. С фатальной неизбежностью их выталкивала оттуда на живодерню машина уничтожения всех, кроме Вышинского. Потому что доверие Сталина к нему было едва ли не безграничным, очень большим, если сказать осторожнее. Не поняв этой уникальности ситуации, мы не поймем истинного места Вышинского на вершине политической пирамиды. Место это было высоким, более высоким фактически, чем юридически, именно тогда, в 45-м. Вряд ли об этом может свидетельствовать что бы то ни было с большей наглядностью, чем миссия, которая была на него возложена в исторический день 9 мая. Скоростной самолет особого назначения доставил его в поверженный Берлин в качестве специального эмиссара Сталина на это законное торжество победившей России. Эмиссаром Сталина он был здесь только фактически. Юридически на этой церемонии он был просто никем, господином Вышинским и только. Советский Союз официально представлял маршал Жуков, Великобританию – главный маршал авиации Теддер, Соединенные Штаты – генерал Спац, Францию – генерал де Тассиньи. Представители союзных армий, армий-победительниц. Перед ними капитулировали представители разгромленной армии Рейха – Кейтель, Фридебург, Штумпф. Но посмотрите на снимок, обошедший первые страницы газет всего мира. Тот исторический стол в Карлсхорсте, где подписан акт о безоговорочной капитуляции. За столом четверо полководцев, по одному на равных, от каждой союзной армии. И рядом с Теддером пятый Вышинский, никого не представляющий сам по себе. Никого не представляющий? О, нет! Все знали, кого он здесь представляет, и не требовали от него никаких мандатов, никаких полномочий. Миссия его была, разумеется, многогранной. Он должен был выверить текст акта о капитуляции, каждую букву, каждую запятую, дважды, трижды, четырежды проверяя их на прочность, предвидя последствия, возможные и невозможные. Проследить за Жуковым, мало ли что. Удостовериться, все в полном порядке. И все-таки даже не это было первейшей его задачей. Первейшей было представить осязаемо, зримо, телесно того, кто его послал, главного победителя, властелина и триумфатора. В облике Вышинского и под его именем за победным столом в Карлсхорсте сидел в сущности сам Сталин.